Выйдя из душа, я долго принюхивался к себе и не мог понять, отмылся или как. Остальные вели себя подобным же образом, все устали как черти, которым досталась сверхурочная партия грешников. Местом нашего нынешнего пребывания было небольшое ладное украинское село, натурально вечера на хуторе близ Диканьки, только вишни во дворах росли пополам с апельсинами, небольшая церковка сверкала маковкой из оцинкованного железа, ровные улицы, сходящиеся к Майдану, жили здесь украинцы пополам с вьетнамцами, вьетнамцы работали в основном на рисовых полях, а украинцы на свиноферме. Она на самом деле оказалась огромной, 40 тысяч свинок, это очень много, в московском протекторате одна из четырех таких ферм, принадлежащих Коршунову и поставляющих свинину русской армии и Демидовску, расположена она была, правда, не очень удобно, на машине минимум 8 часов от нас добираться, поэтому нас на самолете сюда и привезли. В большом и чистом дворе накрыли белой скатертью большой стол, за которым мы собрались после душа. О, сам хозяин едет, ставя на стол огромное блюдо с варениками, заметила дебелая жена председателя. Что интересно, они очень чисто говорили по-русски, а вот их соседи, на причудливой смеси русского и украинского языков, про вьетнамцев и сказать нечего, только материться пока научились, вьетнамцы. Кстати, оказались московские, их в Москве на чем-то накрыли и вместо депортации сюда спихнули, опоив сонными таблетками. Впрочем, благодаря Коршунову они весьма неплохо устроились, из остановившегося черного Гелендвагена вышел здоровый, немного тучный мужик в милицейской форме с генеральскими погонами, на широкой груди поблескивали поплавки училища и академии, колодка с наградными ленточками. Интересно, кто это? За вездеходом остановилась серая пассажирская «Газель» с надписью «ОМОН», к генералу подошел председатель, обстоятельно, без подобострастия отчитался о проделанной работе, ответил на заданные вопросы, и вместе с генералом пошел к нам, генерал приблизился, мы невольно привстали из-за стола. «Добрый день, мужики, спасибо за работу, сейчас можете пройти в контору, получить деньги, а потом пообедаете и вас отвезут домой. Ехать, конечно, дольше, но гонять самолет очень уж накладно, я сам на машине езжу, когда не тороплюсь». После этого генерал пожал нам руки и собрался было уходить, но возле меня задержался, хмыкнул, достал из кармана ежедневник в кожаном переплете, полистав, нашел нужную страницу. Рост 180, 185 сантиметров, тяжелый, за 100 килограмм весом, плечи широкие, грудная клетка мощная, очень накачанные ноги, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы узкие, надбровные дуги выпуклые, над левой бровью должна быть ссадина, не ты ли моего капитана Сысоева под Новой Одессой поколотил 3 недели назад? Так точно, таща генерал-лейтенант, нечего было к моей невесте лезть. Я невольно подобрался, вот уж не думал, что та драка здесь икнется, но генерал усмехнулся. Ладно, проехали, но в следующий раз учти, нас здесь не очень много, чтобы своим же телесные повреждения средней тяжести наносить. Он неделю назад из госпиталя вышел, сильнейшее сотрясение головного мозга, хотя я сомневаюсь, что у него мозги вообще есть, как он до капитана дослужиться умудрился. Иди давай, жених, получай деньги. И генерал отправился в контору, выдохнув с облегчением, за ним пошел и я, догоняя мужиков, там получил под роспись свои 5 сотен и вышел во двор, подошел к сидящим за столом парням, уселся на тяжелую скамью. Малик, не помнишь случайно, какой коньяк Рабинович заказывал в Демидовске? Неделю назад мы с Маликом стали свидетелями того, как глава заказывал у лавочника какой-то дорогущий коньяк из Старого Света. Нет, не помню, но лавочник-то знает, спросим, а что, думаешь, надо взять? Малик накладывал себе вареники, я тоже наложил в тарелку большую гору вареников, поблагодарил хозяйку, взял лафитничек с горилкой, чокнувшись с парнями, выпил, почувствовал, как крепкий напиток огненным шаром стекает по пищеводу, В желудке потеплело, постепенно начала отпускать дикая усталость. Редко когда приходится практически без перерыва работать 30 часов подряд. Нужно взять, сам понимаешь, глава нам отличную шабашку подкинул, требуется отблагодарить, а то в следующий раз может и мимо проплыть. Я обмакнул вареник в сметану и с удовольствием закусил. Ага, точно, хоть маленький откат, но нужен, полкуска за такую работу, нормально. Толян согласно кивнул головой и начал разливать по новой, тем временем из открытого окна донесся рев разъяренного генерала. Ты что, Иван, полный дуб, какого ты на погрузчик пьяный полез? Тебе что, глава времени протрезветь не дал бы? Мы что, звери полные? Не понимаем, что у тебя горе. Но твоя жена умерла, а ты, идиот, ни хрена о сыне думать не хочешь, ты хоть знаешь, насколько попал. Благодари моего бухгалтера, что у него связи есть среди руководства за речкой, а то бы они такой счет мне выставили. Короче, год на лопате, потом погляжу, как работать будешь. Половина зарплаты пойдет на погашение долга, не будешь пить, через год переведу в Москву или Одессу, механизатором на стройку, там заработок выше, быстрее расплатишься, а сейчас иди отсюда, от греха подальше. Из конторы выскочил взмыленный мужик лет 40, вытер пот рукавом, вздохнул облегченно и пошел во свояси. Нам Марфа Матвеевна рассказала, в чем дело было. У него жену какая-то дрянь прямо в ванной комнате укусила, какая-то здоровенная мокрица, пока прилетел вертолет, пока довезли до Москвы, она и умерла, эту мокрицу на исследование забрали, а тело женщины обратно привезли, с тех пор у мужика запой, в конторе продолжали разговаривать. Ну как, Антон Петрович, решили насчет технаря в Демидовске. Генерал постепенно успокаивался, да решили. Просто боязно так далеко девок отпускать, мы же часто к ним не сможем ездить. Ничего, там народ не кусачий, все свои. Так, товарищ генерал, народ-то, может, и не кусачий, так парни злопихачи, городские, а дочки у меня деревенские. Так и хорошо, они у тебя красавицы, глядишь, женихов привезут, не забывай, девок пока маловато. А радиотелемастер здесь еще долго работой обеспечена будет. Короче, иди, дочерей собирай, я отсюда через Демидовск поеду, дела, вот твоих и прихвачу, пусть поступают, по дороге подумают, на какой факультет. Вскоре генерал вышел из конторы и вместе с председателем уехал куда-то на ОЗИ, ХМ, вот уж не ожидал самого Коршунова увидеть. Странно, он без помпы и охраны ездит, даже люстры на машине нет, причем при личном знакомстве произвел не самое плохое впечатление, если честно, то это несколько противоречило моему представлению о министре внутренних дел Москвы. По словам военных, он попал сюда из той Москвы, где умудрился зажилить больше 200 миллионов долларов. Марфа Матвеевна, а какой он из себя, ваш работодатель? «Давно у него трудитесь?» – спросил я у хозяйки. «Да нормально все, как при СССР в нашем совхозе было, гоняет мужиков и в хвост и в гриву, но платит, заботится о технике. ОМОН вон с вашими егерями уже лет 5 как бандюков из Латинского Союза тряхнули, они теперь сюда и носа не кажут, а то неспокойно было, моего старшего здорово подранили, полгода в госпитале лежал, так что сейчас хорошо». Вон какую ферму отгрохали, сам-то он почти одновременно с вашим Демидовым появился и здесь, в Москве, обустроился, уж как на него начальники московские давили, чтобы он их сторону против Демидова занял. Нет, говорит, мое дело внутренние войска и защита людей, а между собой сами разбирайтесь. Дородная женщина выставила на стол большое блюдо с ватрушками с творогом и вареньем, ага, ферма здоровая. И очень хорошо, что сейчас ветер в ее сторону дует, хоть поесть спокойно можно, без свинских гурманских запахов, а вот про Коршунова теперь и подумать стоит. Хорошо, вояки его не любят, вор типа, а с другой стороны, какие деньги и откуда он взял, если ему так срочно аж в другой мир бежать потребовалось. 200 миллионов, это очень много, мог ведь поделиться с каким-нибудь начальством и спокойно жить, если не в России, то в Англии, как Березовский, есть такие начальники, которые ни пяди своей земли не отдадут, но вот проходящие мимо миллионы запросто прихватизируют, а если учесть, что миллионы эти появились в середине 90-х, когда вовсю шла война в Чечне, ХМ, не знаю, и то, что он против Демидова Ира фактически ничего не делал, вовсе не говорит о его слабости, в те времена не было еще такой армии, только на деньги Коршунова и можно было кодлу головорезов нанять на разовую операцию, и его ВВ, особенно ОМОН, постоянно в новостях вместе с нашими егерями мелькают, именно вместе, то банду разогнали, то конвой отбили, похоже, не все так просто в отношениях Коршунова и командования РА. Вон он в Новой Одессе допустил создание корпуса морпехов, который подчиняется РА, и над тем надо подумать, как он отреагировал, опознав меня, но это все оставим при себе, не стоит вытаскивать такие сведения, так это или нет, но я уверен, что лучше не вмешиваться в высокую политику и шпионские игры, растопчут и не заметят, тем более во время строительства государства. Вскоре мы закончили ужинать и стали грузиться в газель. Председатель вручил нам по хорошему такому брусу замороженного сала, завернутого в чистую марлю, оглянувшись на супругу, сунул Малику литровую бутыль с горилкой. «Давайте, парни, это вам к ватрушкам», усмехнулся он и пошел к Гелендвагену. Генерал усаживал в свой «Мерседес» двух молоденьких, похожих друг на друга девчонок, очень хорошеньких, очень растерянных, но весьма довольных. Его водитель загрузил в багажник пару больших сумок. В конце концов мы поехали. Когда выезжали из села, я обратил внимание на стоящие под навесом во дворе местной администрации 5 каких-то пикапов со снятым верхом и установленными на треногах в кузове с гмами. А что, дешево и сердито, мужикам оборонять село, а дороги здесь неплохие, хорошо укатанные ракады, да еще кое-где засыпаны щебнем, так что перебросить в любое место маневренную группу поддержки, да еще при ротных пулеметах, можно запросто, а пикап везет с полтонны, так что кроме пулеметчиков кузов еще пара автоматчиков влезет и боеприпасы. За селом начались рисовые чеки, стало очень душно и влажно, тропики прям, дышать от духоты нечем, вьетнамцев на них сегодня не видно, что, впрочем, совсем не удивительно. Потихоньку мы все заснули, чему неплохо поспособствовала выпитая в селе горилка, бутыль, полученную от председателя, спрятали, дома выпьем. Гелендваген, подняв пыльное облако, давно исчез впереди, все-таки не груженая газель, да и движок, и ходовая намного лучше, а мы потихоньку, километров 40 в час, пылили на юг, к Амазонке. Василий, шофер, негромко включил одесское радио с неожиданно интересным ведущим, так говорить, наверное, только в Одессах и могут. Ехали, мы дремали, Василий рулил, остановились часов через 5, перекусить, причем придорожное кафе оказалось расположено рядом с огромным конопляным полем. Василий, а это что, какая-то генетически модифицированная конопля, ну без наркоты, поинтересовался Ильшат, растирая в пальцах листик. Конопля на этом поле вымахала в 3 метра высотой, те поля, которые мы проехали, были уже убраны, да и на этом собирались начинать уборку. Да нет, нормальная конопля, кому это здесь нужно, заморачиваться грехами того мира. Если есть идиоты, которые хотят наркоты, они ее и так найдут, а на этой конопле большие деньги делают. Пенька, брезент, специальные ткани, из них китайцы форму шьют для нас и русской армии, хорошую бумагу делают, тоже бизнес. Василий уселся за стол. А чего это твой генерал девчонок в Демидовск повез? В Москве тоже вроде универ есть, а в Новой Одессе точно имеется. Наливая в стакан кваса и зевая, спросил Николай. Я положил на скамью автомат и брезентовую сумку с магазинами, здесь рабочие редко разгрузки таскают, только в далеких путешествиях или в опасных районах. Обычно 5 запасных магазинов складывает в специальную такую наплечную сумку, вроде как у немцев в Великую Отечественную, только у немцев вдоль корпуса магазины были, плашмя, а здесь поперек, ну и всякая необходимая мелочь в паре карманов помещается, удобно носить, быстро снимается, места мало занимает, нам же в атаку повседневно не ходить, а без запаса патронов просто неприлично. Так парни у нас учатся, девчонок покрасивее коршунов в Демидовск отправляет, они с ним контракт заключают, на отработку, так уже ни одного парня к нам перетащил, кого к себе, кого на работу в хозяйство или в город, здесь идет постоянная борьба за стоящих людей, особенно молодых, а вообще, наш протекторат живет сельским хозяйством и рыболовством, у вас большинство овощей, фруктов, картошка с луком и прочее, от нас, ваши военхозы только пшеницу и кукурузу выращивают, да и в ту же конфедерацию много чего поставляем, человек-то всегда кушать хочет, под Одессой рыбоконсервные заводы есть, ведь основной рыболовецкий флот в России там базируется, так что мы, может, и победней вашего протектората, но немного. Василий, видимо, решил прочитать нам небольшую лекцию. Тут принесли блюдо с шашлыками, и мы оставили коноплю в покое, тем более что ей недолго на корню стоять осталось. С того края поля заревели двигатели уборочных машин. Глава 12. Протекторат РА, Санцегорск, 22 год, 23 день 10 месяца. Да, и снова я одна останусь. Не хочу. И очередная тарелка со звонким бзынь разлетелась по кухне. Какое мне дело до твоих командировок? Мне мой мужчина дома нужен. Олеся, ну откуда я мог знать, что разнарядка придет из Демидовска? Мы же сами сюда приехали и договор подписали. Ну пожалуйста, я же всего на неделю, успокойся. Когда уходил со стрельбища, меня и нашу бригаду перехватил механик и обрадовал предстоящей командировкой на острова. Особенно обрадовались Олеся и Светлана. Из соседнего дома тоже доносились звуки семейной разборки. Да, потерпи. А то, что я не замужем, беременна и останусь одна, а мой парень уедет фиг знает куда, это нормально. Олеся уселась на стул и разревелась, а я остался стоять посреди кухни, не веря своим ушам. Олеся пока детей не хотела и принимала противозачаточные таблетки. «Олесь, это правда?» – осторожно переспросил я. «Да». Девушка вскочила со стула и грохнула еще одной тарелкой об пол. «Ура!» Я подхватил ее на руки и закружился по кухне, хрустя битой посудой. «Хорошо домашние тапочки надеть успел, изрезался бы. Пусти немедленно, Вовка, отпусти, у меня голова кружится». Олеся вцепилась в мою шею и прижалась ко мне. «Ага, сейчас». Я вынес ее в коридор, взял веник, совок и принялся сметать осколки. «Какой ты домовитый», — ехидно заметила Олеся. «Еще бы дома бывал побольше, цены бы тебе не было. Ну дома я и так почти всегда, а сейчас пойду на завод, отпрашиваться, Семеныча подключу, он профорк все-таки, поможет, я же не знал об этом, ты почему-то промолчала. Хотела вчера сказать, но ты измотанный приехал, уснул, не дождавшись меня». Пожалела, а сегодня с утра не стала, думала, вечером небольшой праздник устрою, но ты прав, мы на самом деле сами согласились с условиями контракта, теперь поздно что-то менять, придется отрабатывать, не нужно отпрашиваться, хоть мне эту неделю без тебя одиноко будет, я со Светкой ночевать стану, у нее или у нас дома, как вчера, смотри, отвыкну от тебя». С легкой угрозой в голосе произнесла Олеся. «А как у нас это получилось? Как это мы твои таблетки перехитрили?» Я высыпал осколки фаянса в ведро, руки незаметно подрагивали, да и сам я был явно не в своей тарелке, и радостно, и боязно. Ну и я сразу после того, как результат теста увидела, в амбулаторию побежала, к Марии Федоровне, та позвонила в Демидовский центральный роддом, они объяснили, что некоторые гормональные препараты из старого мира прекращают здесь действовать, пища другая, воздух немного, но другой, спектр излучения светила другой, всего по чуть-чуть, и набегает, в общем, она меня отругала за то, что я впала в истерику, поздравила и поставила на учет. Теперь я подучетная больная. Вот, первый месяц надо появляться раз в две недели. Это если ничего не беспокоит. Но Мария Федоровна пригласила приходить еженедельно, меня и Светку. Олеся уселась за стол и погладила абсолютно плоский животик. Так Светка тоже. Ну мы и молодцы. Я уселся рядом, погладил любимой руку. Ты не расслабляйся, тебе еще оружие чистить, а мне необходимо много гулять на свежем воздухе, поменьше нервничать, побольше есть овощей и фруктов. Олесь, а давай съездим завтра в Демидовск. Погуляем по городу, ты по магазинам пройдешь, сама же хотела для ателье что-то заказать, в зоомагазин зайдем, щенка или котенка купим, а то двор пустоват, что скажешь? Я задумался об одной вещи, которую обязательно нужно сделать. Ну и посуды требуется подкупить. Ах ты! Олеся схватила полотенце и погналась за мной, догнала в коридоре, когда я снимал обувь, и шлепнула по спине, а я схватил ее на руки и потащил в спальню. Не так уж много у нас до понедельника времени осталось. Протекторат РА, Береговой, 22-й год, 24-й день, 10-й месяца мы вышли из здания штаба флота, держа в руках сумки со специнструментом и руководство службы старых морских малокалиберных пушек в 11 метров. Как обозвал эти пушки идущий вместе с нами мичман, Ведюхи. Понимаете, парни, эти пушки в сухопутных моделях одни из самых распространенных в том мире, да и у нас в каждой бригаде есть по артполку из 47, купили по дешевке американские трофеи из Ирака, а тут Стафа привезли десяток АУ, но частично разобранных и в загустевшей консервации, мы их думали на самодельные сторожевики поставить, а тут кубинцы с островами, так что пушки им передали, три пойдут на остров Южный, вам за эту неделю нужно их расконсервировать, собрать и отстрелять, знаю, что вы не артиллеристы, но там есть наш человек, он вам поможет, да и кубинцы тоже стоять и смотреть не будут, формируемые расчеты помогут в работе, не пуха, мужики. И мичман открыл двери КПП, там мы забрали автоматы, сумки с боеприпасами и пошли в порт, где стояла наша газель. Мужики, вы как, поесть не хотите? Тут столовка рядом, рукой подать, а на катер успеете загрузиться, отходит еще не скоро. Витька шофер открыл широкую боковую дверь для того, чтобы мы закинули наши сумки. Пошли, а то ведь верно, кишка кишке бьет по башке. И мы отправились обедать, в столовке не было никаких особых разносолов, но все свежее и вкусное, и совсем недорого, так что мы хорошо пообедали, немного посидели и отправились на катер. Возле пирса стоял наш кораблик, довольно большой, темно-серый, метров 15-20 длины, покрыт многочисленными слоями старой краски. Этот ветеран, похоже, и в старом мире немало побороздил моря и реки, но сейчас он мало походил на мирную посудину. На катере были установлены два крупнокалиберных Браунинга М2НВ, на баке и на юте. Правда, сейчас пулеметы зачехлили брезентом, пока по сходням перетаскали все оборудование и инструменты. Прошло больше часа, бородатый пожилой дядька с трубкой и в шкиперской фуражке сидел в шезлонге, установленном на небольшой надстройке, и командовал складированием вещей на юте. После того, как при помощи старого полипропиленового конца все ящики, генераторы, телеги и верстак были увязаны, он спустился сверху по трапу, подергал все узлы, поморщился, но сказал, что ладно, пойдет. После этого с нами провели короткий инструктаж, объяснили, где и что нельзя делать на этом гордом кораблике, показали спасательный плотик и спасательные жилеты, правда, при этом сказали, что если упадешь за борт, то могут и сожрать. Впрочем, это для меня новостью не было. Тут с берега на катер, отдав честь развивающемуся на корме флагу, на борт заскочили три крепкие веселые светловолосые девушки в матросской форме. «Товарищ капитан, экипаж из самоволки прибыл!» Браво отрапортовала одна из них. «Вижу, Ягоза, вы что, предупредить не могли? Хоть бы записку написали!» Нахмурился капитан. «Интересно, а как его нам называть? ведь он и на шкипера неплохо отзывается. Дед, ты бы завел себе мобильник и не мучился бы, ведь уже по всему протекторату связь действует. Вторая девушка чмокнула его в щеку и побежала по трапу вниз, в машинное отделение. Ладно, Кузьма Егорыч, давай, где расписаться? Шкипер расписался в бумаге, которую подсунул дежурный по порту, повернулся к нам. Так, сейчас поможете затащить сходни, и давайте в салон, до тех пор, пока не выйдем из порта, носа на палубу не показывать. И еще, увижу, что кто-то к внучкам подкатывает, выброшу за борт, ясно. Усмехнувшись этому громкому заявлению, я кивнул, продемонстрировав свою понятливость, повесил автомат на плечо, зашел в салон и положил рюкзак на старую широкую скамью, туда же положил и акмн, вышел на палубу, натянул брезентовые рукавицы, за мной то же самое сделали другие, снизу забубнил дизель, две крутившиеся тут же матроски показали нам, за что браться и куда что складывать, после этого они затащили мокрые швартовы, намотали их на кнехты, с носа донесся грохот выбираемой якорной цепи, за кормой забурлила вода, катер, коротко гуднув, резво побежал от причала. «Ребята, вы не светитесь на шкафутах, сидите здесь, деду из рубки не видно, наверное, первый раз в нашем мире в море выходите». Поинтересовалась одна из девчонок, вторая убежала наверх, на крышу надстройки. «Ага, мы сюда сухим путем добирались, не плыли. Плавает утка, корабли ходят». Девушка фыркнула и побежала по шкафуту, я стоял, привалившись к шпилю, и смотрел на бухту Берегового, конечно, поменьше, чем в Новой Одессе, но видны и строящиеся корабли, стоящие на стапелях, большие емкости нефтеналивного терминала, возле которого заправляются танкеры, кораблей на якорных стоянках тоже хватает, жизнь кипит, укрепление почти как в Новой Одессе, десяток старых танков, вкопанных в землю наподобие дотов, батарея автоматических крупнокалиберных зениток на господствующей высоте, на самом деле, для любого пиратского флота хватит за глаза, катерок резво побежал на юг, внезапно завибрировал мобильник, я достал его, поглядел на экранчик, звонила Олеся, алло, Володя, как хорошо, что вы еще в Береговом, да, хорошо, мы уже на катере, идем вдоль берега, Олеся, солнце, я тебя очень люблю, и я те. Связь прервалась, я посмотрел на антенку на экране, но ее уже не было, все, вышли из зоны действия сети, хорошо, что вышка у нас в городке заработала, плохо, что связь кончилась, впрочем, по дороге долго разговаривали, натрепались на хорошую деньгу, дорогая здесь сотовая связь, кораблик забирал подальше от берега, до него уже было километра три, не меньше, дальше на запад редкими небольшими горушками виднелись эти самые дикие острова. Павел, хорош спать, оружие провернуть и зарядить, дежурство в обычном порядке, Марина, передний браунинг, я аж подпрыгнул от раздавшегося из висевшего над головой громкоговорителя голоса шкипера, а через пару минут на юте появилась точная, но заспанная копия нашего шкипера, копия посмотрела на нас и сказала, парни, пошли поможете, мы вытащили из корабельного арсенала тяжеленные коробки с патронными лентами, потащили их по узким коридорам к пулеметам, на баке одна из девушек заряжала браунинг, на ней были бронежилет и каска, еще одна матроска, тоже одоспешенная, стояла на мостике и наблюдала в бинокль за горизонтом. Вы чего это? Острова же вроде кубинцы зачистили. Поинтересовался я, автоматически проверяя кобуру с Таурасом. Немного не так, кубинцы острова при помощи РА захватили, а вот до полной зачистки еще далеко. Ты представь, что островов больше 300, и некоторые весьма значительны по площади. Очень запутанный фарватер, сложный рельеф местности, джунгли, что очень затрудняет воздушную разведку. Острова разбросаны по большой территории, а кубинцев всего 1015 с детьми и женщинами, бойцов 1005, не больше. Так что они при помощи егерей и гренадеров выбили основные силы бандитов, уничтожили всех, кто не спрятался, а тех, кто успел спрятаться, искать будут еще долго. Приток вооружения и припасов бандитам перекрыли, но у них тут, говорят, целые базы были, и далеко не все обнаружили, так что принимаем нормальные меры предосторожности. Сейчас у них кораблей не осталось, только резиновые лодки и небольшие катера, для них этих игрушек за глаза хватит. Копия шкипера похлопала пулемет. Но только если их обнаружить на дальних подступах, а то могут быть большие проблемы. Ага, ясно, тогда пошел за автоматом и парням скажу вооружиться. Я спустился по крутому трапу, зашел в салон, взял с лавки автомат, надел патронную сумку, нужно бы РПС из рюкзака достать, но возиться долго, так что потом, часть салона была под потолок загружена ящиками и коробками с продуктами и припасами, отдельно поставили снарядные ящики, нехило затарились, сказал парням, чтобы вооружились, и поднялся на крышу к уже надевшему броник и каску мужику. Солнышко успело основательно нагреть палубу, хотя стало уже достаточно прохладно, все-таки сезон дождей близко. «Меня Володя зовут», — представился я. Вокруг носового браунинга стояло самодельное ограждение из толстостенных труб от какого-то газопровода. «Павел, брата зовут Петр, но вы его зовите шкипер, внучек по-разному зовут, сами представятся». Если захотят, далеко вас в командировку отправили, на самый крайний остров, вы механики, прибыли на строящуюся при форте батарею. Мы да, огмовцы, там пушки перебрать нужно, мы, конечно, не артиллеристы, но какая разница, что делать? Знаем, что направляемся на остров Южный, знаем, что старые пушки, и все, слушайте, Павел, а почему эти браунинги так популярны? Сюда ехали, на грузовиках тоже они стояли, наши пулеметы нельзя купить, что ли? Мы их сразу по прибытии сюда купили, еще 12 лет назад, браунинги-то, их просто много, они подешевле, китайские ДШК брать, это вообще себя не уважать, утесы дорогие, да и новые браунинги тоже, а эти бы пулеметы времен Вьетнамской войны относительно доступные. Мы сначала хотели миниган к крупнякам взять, но цена кусается, и здорово, так что есть пара ПКМБ в арсенале, но народа на катере маловато. Наша семейка из Сухуми, когда грузины город брали и цеховиков абхазских резали, ушли с братом Петром, его дочерью и внучками в Турцию, мы же катера выкупили для кооператива, экскурсии вдоль берега возили, побоялись, что все отберут, да и за себя страшно. Война, в Россию не получилось перебраться, грузинские корабли дорогу перекрыли, так мы в Турцию рванули, в Турции помыкались, попробовали туристов возить, но чуть без катеров не остались, тут нас сюда заманили, а так как нужны были деньги на провоз катера через ворота, то по жребию продали мой катер, деньги пустили на перевоз с этого катера, на небольшой домик в Москве и на вооружение. Катер этот наш общий с братом стал, и начали мы грузы возить по заливу. Правда, дом в Москве давно продали, переехали сюда, слишком много в той Москве беспредела, понимаешь, и сейчас пиратство проблема, а тогда вообще кошмар был, не успеешь с грузом из порта выйти, как за тобой охотиться начинают, приходилось отбиваться. У нас тогда в экипаже парни были, сейчас они разбогатели маленько, сами купили катера, с нами грузы для кубинцев на острова возит, а девушек не опасно на катер в рейс брать, тем более за пулеметы ставить. А что тут чересчур опасного? Тут в новой земле жизнь вообще опасна, девочки с нами с 10 лет ходят, пулеметы на зубок знают, стреляют из них лучше, чем готовят, да и близко к берегам мы не ходим, чтоб под обстрел не попасть. Сейчас устье Амазонки пройдем, там попроще будет, радар включим и отдыхать пойдем. Наш радар Маринкин Хахаль модернизировал, он теперь любую железку весом больше 100 кг на воде видит, хватает отражающей поверхности, недаром парень в раз служит технарем, совсем недаром, а так как без двигателей ни одна моторка в этих водах не ходит, да плюс вооружение пиратов тоже стальное, в сумме в любом случае каждое судно больше 150 кг получается. Вот поэтому никто незамеченным на открытой воде не останется. А сейчас только визуальное наблюдение возможно. Слишком много мусора Амазонка выносит. Постоянно новые островки возникают. Сложно. Короче, тут радар не выручит. В корнях деревьев руда болотного железа. Фонит. И пираты этим могут воспользоваться. Замаскируют простую лодку мусором. Даже авиаразведка пропустит, а если по надстройкам очередь из Браунинга или Дашки пройдет, так снесет и радиорубку, и ходовой, если еще снайперы у них есть, так подходи и бери тепленькими, вот и бережемся, все подозрительное истребляем, лучше пару десятков патронов потратить, чем пропускать пиратов, потому девчонки восемь глаз смотрит, в свои и стеклянные, от них фиг спрячешься. Глазастые, это у меня со зрением проблемы начались. Кстати, поглядывай за борт, только близко не подходи, интересно может быть. О, а вон и китобой наши, на зубастиков охотится. Справа по курсу нам приветливо гуднул небольшой кораблик. Наш гуднул ему в ответ. Девушка с ходового и девушка на баке рассматривали в тяжелые морские бинокли подозрительные воды. Вода за бортом из очень чистой стала мутно-красной. Под цвет здешней земли, скорее всего, это и есть принесенная рекой глина. Несколько вывернутых деревьев проплыли мимо катера на приличном расстоянии. Я присел на палубу, стал наблюдать, мало ли что, может, не дай бог, и потребуется моя помощь. За правым бортом открывалось интереснейшее зрелище. Огромные массы темной и мутной воды несли вырванные с корнем деревья, мертвых животных, стога всякой травы. Летали и орали местные зубастые чайки, вода порой кипела от косяков рыбы, за тушу павшего рогача какими-то довольно большими рыбами и чайками было устроено целое соревнование на скорость поедания. Причем чайки тоже попадали на зубок этим рыбам, вроде от устья далеко, а сколько хлама. Пару раз встречались промысловые баркасы, которые проверяли переметы, сетями в таком мусоре не половишь. А вот промышленные переметы, оказывается, ставят длиной до километра, очень рыбные места. На рыбаках я тоже разглядел в бинокль дежурную вахту с крупнокалиберными пулеметами, с мостика доносились обрывки радиопереговоров с баркасами. Через 4 часа мы прошли эти воды, хорошо, что тихо, нас всех загнали вниз, под крышу салона, и включили старенький, но зоркий корабельный радар. Все равно скорость темнеет, а нам еще сутки пехать по заливу на юг. Поужинав в маленькой столовой кают-компании, если девушки с пулеметом обращаются лучше, чем готовят, то к катеру пиратам близко подходить не рекомендуется. Стряпня оказалась, просто объедение. Мы начали растягивать в салоне гамаки, распределились на вахты усиления. Я попал в собачью предрассветную вахту и завалился спать пораньше. «Володь, подъем, твоя вахта приближается». Мой гамак пару раз тряхнули, открыв глаза и смачно потянувшись, огляделся, рядом с удовольствием укладывался один из братьев, Малик сонно возился с разгрузкой, снимал ее, в салон сьюта заглянул Колян. «Ну скоро ты там, кофе остынет. Вставай, орел, а то пираты без тебя нападут. Типун тебе на язык и огромный геморрой в задницу, балбес». Еще накличешь, натягивая на себя вынутую из рюкзака сбрую РПС, заметил я, прихватил автомат и пошел наружу. Пространство Юта освещал тусклый синий фонарь. Огромная луна висела над континентальным берегом, заливая своим светом воды залива. За кормой почему-то не просматривался кильватерный след катера. Многочисленные звезды сияли на небе и отражались в темной воде. Интересно все-таки. Это старая вселенная или совсем другой мир? Взяв кружку с крепким кофе, я присел на скамью, которую почему-то называют банкой. Все наше дежурство в случае спокойной ночи сведется к неторопливым разговорам на юте, защищенном надстройкой от пусть и слабенького излучения радара. Кормовой пулемет бликовал под светом луны, рядом встала одна из девушек, посмотрела на нас. «Так, парни, я на мостик к деду. А вы сидите здесь, команда, наблюдать правый борт, потихоньку поворачивая ПНВ слева направо и обратно, захватывая пространство за кормой, ясно?» Если что увидите, вот связь, нажимаете кнопку мостик и говорите в микрофон, пулемет не трогайте, а то стрельнет. Она открыла ящик на стене и показала массивное переговорное устройство с допотопным микрофоном на витом шнуре, и убежала, шустрые какие девки, пешком не ходит. Я сидел и потягивал кофе, крепкий и черный, он наверняка понравился бы американским загонщикам скота, в нем точно подкова плавала бы. Кружка этого кофе моментально прогнала остатки сна куда-то на тот берег залива. Колян стоял у штатива прибора ночного видения и потихоньку осматривал просторы, радар, радаром, но так безопаснее. Мы следили за пространством справа, с мостика проверяли левую сторону. Вдруг недалеко от левого борта что-то здорово плеснуло. Я взял микрофон, ткнул светящуюся кнопку и на всякий случай направил автомат в ту сторону. Мостик, Юту, тут что-то здоровое плещется рядом с бортом. Не переживайте, это зубастик охотится, местных кальмаров гоняет, тут потому никто и не отваживается на лодках ходить, что китов много, но вы поглядывайте, дураку море по колено, скоро рассвет, парни, через полчаса посмотрите на восток, редкое зрелище для сухопутных, через эти самые полчаса на востоке над островами показалась сначала светлая полоска, потом над нами очень быстро и весело взошло солнце, и все стало веселым, ярким и праздничным, нежно-голубая вода за бортом, зелень островов и белая пена прибоя перед ними. Солнце освещало далекий континент постепенно, зрелище было захватывающее, короткий здесь рассвет, недаром жарко, экватор не очень далеко, только никто не знает где, точнее, знают географы и астрономы, не зря здешний хлеб едят, но не было пока больших морских экспедиций, по крайней мере, никто мне про них не говорил. После завтрака две девушки начали разворачивать грузовую стрелу на шкафуте левого борта и готовить какие-то снасти, вроде рыболовные, только это что за рыбка, если крючок к тонкой цепи прикреплен, а леска сделана из толстого плетеного капронового шнура толщиной миллиметров 18-20. Тем временем девицы, не обращая внимания на наше любопытство, прицепили в качестве грузила здоровенный шлакоблок. Насадили на крючок, нехилый такой крючочек, размером где-то 300 на 160 мм и толщиной около 8 мм, здоровый кусок мяса и начали стравливать эту снасть за борт приостановившегося катера. Впрочем, сами девушки тоже были достойны весьма пристального внимания. Сильные, стройные, точеные фигурки в коротких шортах и обтягивающих тельняшках порадовали бы взгляд любого нормального мужчины. Красивые и сильные руки, очень сильные и красивые плечи, длинные загорелые и опять же сильные ноги, красивые животы и бедра, не девчонки, а загляденье, не неженки, не полудохлые модельки, а настоящие амазонки с пистолетами вместо луков. А третья сестричка стояла за носовым браунингом, страхуя сестер, жужжала лебедка, стравливая вниз снасть. Глубоко они рыбку ловить собрались. Вот веревка замерла и обвисла, одна из девиц, та, которая исполняла функции механика, включила передачу на лебедке, обтянула снасть, села рядом с сестрой на спасательный плотик и стала ждать. Минут через 15 стрелу резко дернула в сторону, девчонки подскочили, механик включила электродвигатель, загудел редуктор лебедки, вытягивая снасть, длинная веревка натянулась, дернулась. Девицы спокойно, без особого азарта следили за происходящим. Спустился с мостика шкипер с длинной трубой из нержавейки с каким-то крючком на конце. Пропустив через этот крючок петлю из тонкого стального троса, шкипер стал ждать. Впрочем, ожидание длилось недолго, и вскоре из глубины показалась большая туша. Черепаха-заврик. Хороший сегодня попался. Кило на 200. Шкипер опустил петлю в воду. Капроновый шнур подтянул здоровую черепаху, вяло машущую лапами-ластами. Цепь-поводок торчала из массивного клюва, который у черепахи был вместо рта. Длинная толстая и гибкая шея отличала эту представительницу местной фауны от сухопутных сестер. Крючок пробил шею и вышел наружу сверху, около позвонков. Когда эта животина оказалась под бортом, Шкипер аккуратно, обходя задние ласты, надел петлю черепахи на панцирь, там, где образовывалась этакая впадина перед передними ластами, и затянул петлю. Потом включил вторую лебедку и начал поднимать черепаху.